Вечер у императрицы был уже в полном разгаре, когда появилась Екатерина Лефевр, Каролина, Элиза. Сестры Наполеона соперничали в дерзости и бесстыдной распущенности. Каролина, супруга Мюрата, была королевой неаполитанской. Элиза же обладала только княжествами Лука и Пьембино. Отсюда проистекали глухая вражда и эпиграмматическая война между сестрами. В блестящем кружке, теснившемся вокруг Жозефины, на первом плане виднелся Жуно, губернатор Парижа, бывший сержант, которого Наполеон сделал своим адъютантом, а потом и дивизионным генералом. Он все время вертелся около королевы неаполитанской. Их связь уже давно стала достоянием скандальной хроники двора. Карета Жуно оставалась во дворе дома Каролины до очень поздних часов. Мюрат, занятый войной, не подозревал ни о чем. Жуно, первоклассный стрелок из пистолета, неоднократно хвастался, что сделает Каролину вдовой по первому ее желанию. Их сдерживало единственное опасение — приезд императора. Во время его отсутствия все при дворе распускались до последних пределов, не зная ни границ, ни меры. Но достаточно было одного только известия о его прибытии, как все эти рептилии, из которых воля, слава и гений Наполеона сделали видных особ, становились тише воды и ниже травы. Только две отвратительные мегеры, которых он имел несчастье звать своими сестрами, Полина Боргезе, сестра Наполеона, которая после смерти первого мужа, генерала Леклерка, вышла замуж за римского аристократа Камила Боргезе, как самая обыкновенная проститутка, не могла идти в счет, решали избравировать гневом грозного завоевателя. Он имел безумие любить, обожать своих родных, несмотря на все их ничтожество, и осыпать их своими милостями. Но история Каролины с Жуно сильно рассердила его после возвращения в Париж. Он упрекал Жуно в явной компрометации неаполитанской королевы и в наказание сослал его в Португалию, дав звание посланника и сан герцога Добрантеса. Как видно из этого, гнев Наполеона не был слишком страшен, когда обрушился на старых солдат, не имевших других заслуг, кроме его расположения, и мечтавших, подобно этому ничтожному Жуно, стать наследником его трона, женившись на его сестре. В тот день, когда Екатерина Лефевр должна была отправиться к Жозефине, ее муж, бравый маршал, завтракал с императором. Во время завтрака, который подавал камердинер Констан, Лефевр совершил несколько неловкостей. Каждый раз, когда Наполеон обращался к нему со словами «Господин герцог», Лефевр вздрагивал и оборачивался, разыскивая глазами того человека, которому было адресовано это обращение. Наполеон любил пошутить. Он знал, что Лефевр честен и беден. Он сделал его герцогом, а теперь захотел сделать его также и богатым человеком. За завтраком, на котором присутствовал еще и Бертье, он вдруг спросил маршала: «Вы любите шоколад, герцог?» «Да, ваше величество. Я очень люблю шоколад, если вам угодно. Люблю все, что вы любите». «Ну, ладно. Так я подарю вам фунт. Это данцигский шоколад. Должны же вы попробовать изделие того города, который вы завоевали?» Лефевр молча поклонился. Он не всегда понимал, что говорил ему император, и зачастую боялся ответить какой-нибудь глупостью, а потому в таких случаях он молчал и ждал, что будет дальше.